Глава 13. Несмотря на молнии и грохот искусственной грозы, сад вызывал ощущение покоя и умиротворенности. Легкий пряный аромат, источаемый цветами, помогал расслабиться и отдохнуть. Ухоженные деревья и кустарники услаждали взгляд даже самого взыскательного гостя. Так было в обычное время. Сейчас под сенью бирюзовой листвы таилась великая опасность. Чужак, напитанный эманациями, одной из самых страшных стихий мироздания. Игнат лежал без движения на мягкой траве, наблюдая за крупным зданием в несколько этажей. От обычных его отличало не только расположение в центральной части города, но и внешний вид. Из-за возведенных вдоль стен колонн он напоминал римскую архитектуру. Больше всего глаз привлекал высокий острый шпиль, устремленный к небу. «Капитолий», — мысленно окрестил Игнат свою цель. За несколько дней наблюдения аналитики признали, что это строение является главным органом управления. Учитывая, что местная власть имущие, то есть дворяне, держали в своих руках и армию, и общество, то их обитель и стала целью для Игната. «Что-то здесь людно», — с легким беспокойством подумал Хаосит. «Неужели я перестарался?» Здание пестрило от обилия сигнатур живых существ. Игнат беспокоился, что, придя ночью, он вообще не застанет ни одного достаточно властного человека, подходящего для допроса. Сейчас проблема повернулась другим полюсом. Из-за чрезвычайной ситуации аборигены оставались на рабочих местах, и в здании было людно. «Ладно», — подумал Хаосит. «Будем работать с тем, что есть». Используя взор, Игнат пристально изучил находящихся в здании людей. Охраны было не так уж и много, но наиболее важные узлы здания, вроде лестниц и главных коридоров, находились под присмотром. «По крайней мере, снаружи караульных почти нет», — подумал Игнат. Бунт происходил в другой части города, так что какой-то усиленной наружной охраны не наблюдалось. Пользуясь этим, Игнат без каких-либо проблем приблизился в упор к зданию. Дальше начиналось открытое пространство. В этот момент сверкнуло особенно ярко. Машинально подняв глаза к небу, Игнат увидел ветвистую молнию. Словно плетью она прошлась по мерцающему над зданием Капитолия щиту. Защитный конструкт от такой мощи испытал почти предельную нагрузку. Бирюзовый купол болезненно замерцал. Игнат увидел, что происходящее привлекло всеобщее внимание. Все, кто был на улице, подняли головы, наблюдая за буйством энергии. «Это подходящий момент», — мысленно воскликнул Хаосит. Хоть он и собирался еще понаблюдать за передвижением патрулей, но упускать такой шанс было нельзя. Форсировав силы, Игнат рванул вперед. Преодолев открытое пространство, он подбежал к зданию и спрятался за одной из колонн. Убедившись, что не привлек внимания, он осмотрелся. Можно было попытаться войти в здание и подняться на верхние этажи, где сидели важные лица. Однако уж больно опрометчивым ходом это выглядело. Наткнись он на охранника в узком коридоре, никакая маскировка не поможет. Да и местные артефактные технологии плотно применялись для охраны. У Хаосита просто не было умений для того, чтобы преодолеть их. Именно поэтому он с помощью венома зацепился за ровную поверхность колонны и полез вверх. Лезть снаружи также было чревато опасностью, но Игнат все же выбрал этот вариант. Быстро поднявшись, он замер, выбирая дальнейший путь. Дальше предстояло двигаться по хорошо просматриваемой крыше. Хотелось ускориться, чтобы преодолеть это место наиболее быстро, но Игнат поборол это желание. Вместо этого он, наоборот, замедлился, чтобы маскировка бамбика работала как можно лучше. «Чёртовы молнии!» — мысленно выругался Игнат, когда очередная вспышка озарила небо. Сейчас вспышки ему были совсем не кстати. Медленно двигаясь, он продолжал краем глаза следить за обстановкой. Тревогу Хаосит наверняка бы заметил, но, кажется, пока все было нормально. Поднявшись по куполу, Игнат приблизился к намеченной цели. Это был просторный балкон, что шел вокруг основания шпиля. Будучи превосходной смотровой площадкой, он использовался работниками Капитолия для отдыха. Сейчас на нем стояли несколько человек и наблюдали за заревом энергетических сполохов вдалеке. Замерев под балконом, Игнат прислушался. Вверху звучала речь аборигенов. Они явно обсуждали происходящее. В незнакомых словах сквозило беспокойство и напряжение. Понимая, что все взгляды направлены к полыхающей аномалии на месте завода, Игнат аккуратно выглянул с противоположной стороны. Взгляд зацепился за четырех аборигенов, стоящих к нему спиной. Игнат сразу же оценил их роскошные одеяния, скроенные под военный стиль. В комплекте с декоративными клинками это был очень красноречивый момент. Сочетание военного стиля и роскоши предпочитали именно местные аристократы. А значит, люди впереди были подходящими целями для похищения. «Можно тут же их допросить и забрать самого осведомленного», — прикинул Кедров. Он перевел взгляд на город, который был виден как на ладони. Из-за молний уличное освещение отключилось. Одиночными огоньками горели только энергомобили военных. Было видно, как все они по паутинке улиц съезжаются к эпицентру взрыва и разгорающегося бунта. Если Игнат сейчас похитит человека, то у него будет практически стопроцентный шанс на успех. Происходящее в городе парализует сбор сил и поиски злоумышленника. Он точно сможет уйти. Не торопясь с решением, Игнат прошелся взором по верхним этажам Капитолия. Помимо охраны здесь пребывали очень важные альтийцы. Один из них привлек внимание Игната. Это был невысокий абориген средних лет. Игнат не стал бы к нему присматриваться, если б не обилие артефактов. Идентифицируя их, он наткнулся на один весьма примечательный. Артефакт щита высокого качества. Генерирует мощный персональный щит. Надпись на корпусе «Территориальный лорд Федвик». Полученная информация посеяла в душе Игната сомнения. С одной стороны, прямо перед ним был сносный вариант для выполнения миссии. С другой, чуть ниже в здании можно было захватить фигуру беспрецедентной значимости. Территориальный лорд однозначно являлся носителем государственной тайны. Учитывая стиль правления альтийцев, его похищение еще и нанесло бы серьезный удар обороне. Допрос лорда мог бы многое прояснить и для Игната. «А еще он чертов коротышка!» — мысленно хмыкнул Игнат. «Тащить его будет куда легче». Но вместе с тем были и минусы. Захват лорда усложнит план. Где больше сложности, там больше и проблем. Игнат перевел взгляд на выход с балкона. Дверь была оборудована сложной цепочкой артефактов. Это были не генераторы щита, но что-то другое. Скорее всего, сканер, пройдя который, он будет обнаружен. Хватало чего-то подобного и в здании, из-за чего Игнат до последнего не хотел входить внутрь. И наверняка при уничтожении они тоже подадут сигнал опасности. Но медлить больше было нельзя. Сжав зубы, Игнат принял решение и тут же приступил к делу. «Веном, вперед!» — отдал он приказ вместе с мыслеобразами нужных действий. Покрывающий его тело симбионт тут же рванул к аборигенам сонмом быстрых щупалец. Энергетические сигнатуры впереди быстро потухли, насыщая монстра и его хозяина силой. Убедившись в ликвидации свидетелей, Игнат зацепился за перила и рывком перелез через них, оказавшись в коридоре. Его догадки тут же оправдались. Артефакты явно подали какие-то сигналы. «Вот же бля!» — ругнулся Игнат. Дальше счет пошел на мгновение. Форсировав сознание и тело, Игнат рванул вниз по винтовой лестнице. Нужного этажа он достиг за пару секунд. Молнией ворвавшись в нужный коридор, Игнат тут же применил аспект холода в разные стороны. Замершие у входа часовые даже не успели дернуться, так и оставшись стоять недвижимыми статуями. Продолжая бежать вперед, Игнат готовил следующую атаку. Впереди справа открылась дверь. Из нее вышел какой-то хлыщ со стопкой бумаг. Он был так озабочен своими делами, что заметил Игната лишь когда тот практически настиг его. Идея пришла в голову внезапно. Дернулся было альтиец, когда его сжала сильная рука. Он попытался позвать на помощь, но Веном заткнул ему рот. Подхватив ничего не понимающего аборигена, Игнат подбежал к двери в конце коридора. В отличие от остальных, она имела больший размер и дорогую отделку. Это и был кабинет лорда и его охраны. Замедлившись, Хаосид подошел как можно более бесшумно. Остановился и перехватил заложника за шею, освобождая правую руку. Взором, найдя на груди защитный амулет, Игнат сжал его в кисти и начал подавать внутрь аспект света. Артефакт предупреждающе замигал. Энергия в его накопителе вошла в контакт с аспектом света, переходя в агрессивную реакцию. Игнат дождался, когда тот дойдет до точки кипения, после чего спрятал артефакт в складках дорогой одежды аборигена. В следующий момент он распахнул дверь, толкнул ничего не понимающего мужчину внутрь, захлопнул дверь обратно и закрыл глаза. Через взор он увидел, как охранники вскочили из-за внезапного появления человека, однако, увидев знакомого, чуть успокоились. Больше ничего предпринять они не успели. Бабах! Вспышка света была столь яркая, что ударила даже сквозь закрытые веки. Вынесенная взрывом дверь слетела с петель, но была остановлена кинетическим щитом. Отшвырнув ее, Игнат быстро оценил обстановку. Из воинов серьезно ранен был только один охранник, что успел подойти в упор к аборигену. Его личный щит пропустил тепловую волну из-за слишком близкой дистанции. Несчастного клерка, так не вовремя подвернувшегося под руку Игнату, разумеется, поджарило, а всех остальных ослепило. Не давая врагу времени сориентироваться, Игнат просто ударил кинетическим щитом по двум воинам у стены. Тут же вспыхнули их личные артефакты защиты, вот только это их не спасло. Кинетический щит полностью вынес стену и выкинул обоих воинов на улицу. Крик падающих с большой высоты альтийцев тут же растворился в раскатах грома от очередной молнии. В комнату ворвался шквалистый ветер. Не останавливаясь, Игнат рванул к последнему дееспособному противнику. Воин с выжженными начисто глазами ударил на звук неизвестным навыком. Игната оттолкнуло даже несмотря на выставленный щит, зато преуспел Веном. Бесшумно он настиг врага с другой стороны и быстро спеленал в куколку. Игнат собирался было помочь ему пробить щит, но это не понадобилось. Защитный артефакт не умел или не успел сделать защитный покров. А может, приспособился сам Веном. Симбионт беспрепятственно пожрал альтийца. Быстро добив последнего, Игнат кинетическим щитом выбил дверь в кабинет лорда. Его взгляд тут же нашел искомый объект. Владыка, небольшого роста пожилой альтиец, только вскочил из-за стола и недоуменно лупал глазами. Рванувший вперед Веном опутал старика, но добраться до тела не смог. Артефакт защиты высшего качества сдержал симбионта. Подбежавший Игнат просто схватил артефакт на груди лорда и сорвал его вместе с куском одежды. Руку обожгло, но получившая мутацию конечность обладала мощным сопротивлением. Отшвырнув артефакт, Игнат позволил симбионту лишить альтийца сознания. На всякий случай он дополнительно посрывал с него все артефакты, после чего закинул языка на плечо. Цель была выполнена. Теперь осталось самое важное — уйти живым и здоровым. Учитывая, что он уже нашумел, то каждая секунда усложняла задачу. Игнат начал готовиться к обратному пути. Писк тревожного сигнала раздался в центральном пункте охраны. Насторожившийся оператор скользнул по пульту взглядом, проверяя, что случилось. Увидев, что нарушена безопасность на самом верхнем этаже, он выругался. «Опять они без пропуска ходят», — недовольно произнес мужчина. По всем нормативам, оператор должен был сейчас поднять в здании главной резиденции тревогу. После этого всех должны были эвакуировать, а здание — проверить. Вот только аристократы-управляющие, что сидели на самых верхних этажах, частенько забывали свои пропуска, так что поднимать панику из-за очередного любителя полюбоваться вечерним небом оператор не спешил. А почему? Да потому что эвакуация без серьезных причин вызвала бы неслабый скандал. Нарушителя безопасности из-за высокого положения лишь немного пожурят, а вот потом отыграются на операторе, то есть на нем. Но если просто замолчать тревогу, также могут быть дурные последствия. И тоже крайним будет он, простой оператор. Альтиец снова выругался, в очередной раз пожалев, что подменил сегодня коллегу. А ведь он мог сейчас сидеть дома и ни о чем не беспокоиться. К добру или к худу, но судьба избавила его от сложного морального выбора. Раздался грохот, и по всему зданию прошла волна дрожи. С потолка посыпалась пыль. Встряска была столь сильная, что охранник едва удержался на стуле. Пульт сигнализации взвыл сиреной, давая понять, что произошло что-то очень плохое. Уже со спокойной душой альтиец активировал руну общей тревоги. Теперь уже можно. В металлическую дверь забарабанили. Вскочив со стула, мужчина подошел и активировал руну связи. «Что случилось?» — спросил он. «Быстрее бежим, Вик!» — крикнул его товарищ. «Резиденцию взорвали! Уходим!» Не доверять товарищу причин не было. Мужчина открыл дверь, но увидел только спину убегающего приятеля. Более не обращая внимания на инструкции, он ринулся следом. Выбежав из резиденции лорда под дикую бурю, Вик задрал голову и замер, ошарашенный увиденным. Вершина резиденции лорда полыхала безумным огнем. Белый камень стен раскалился до красна от мощи пламени. Словно поддерживая это безумие, с небес ударила бирюзовая молния. Щит, чья мощь упала вместе с повреждением здания, наконец не выдержал. Тысячами искр он развеялся по воздуху, устроив зрелищное представление. Раздались крики напуганных альтийцев, что с ужасом наблюдали за происходящим. Прямо на их глазах молния прошлась по шпилю, оставляя проплавленную борозду. Вся округа наблюдала, как неспешно, будто в замедленном времени, шпиль начал клониться в сторону. Все ускоряясь с каждой секундой, он кренился, грозя похоронить под собой всех неудачников. «Бежим!» — раздались крики людей. В панике все кинулись в рассыпную. Именно в этот момент гигантский шпиль наконец полетел вниз. Через мгновение он рухнул, подняв тучу пыли и осколков. Вика что-то стукнуло в плечо. Он еще пробежал несколько метров, как ощутил слабость. Упав на колени, мужчина провел рукой по месту удара. На ладони была кровь, хотя боли и не чувствовалось. «Лорд!» — вдруг пришла мысль, в одурманенное шоком сознание. «Надо спасать лорда!» Он обернулся и еще раз посмотрел на здание резиденции. Когда-то величественное, оно сейчас смотрело оплавленным обрубком в небо. Рухнувший шпиль похоронил под собой левое крыло здания, сад и площадь. Острая верхушка лишь какой-то пяток метров не достала до статуи великого посла порядка. Никто не знал, что происходит и что делать. Вокруг творился хаос. Игнат бежал по улице, неся на плече тушку лорда, когда за спиной раздался грохот. Обернувшись, он застал момент с обрушением башни. Увиденное зрелище было столь впечатляющим, что хаосит испытал иррациональную гордость от своего деяния. Перед тем, как покинуть башню, Игнат создал мощный пучок аспекта огня. Учитывая его возросшую мощь, тот устроил на вершине настоящую мартеновскую печь. Ну а случайная молния довершила дело. Кажется, хаос вокруг только набирал обороты. В стороне завода к небу поднимались черные столбы пожаров. Оттуда же слышались стрельба и крики. Сотни сбежавших рабов превратились в настоящий катаклизм. Локализовать их передвижение в условиях города было просто невозможно. В дополнение к ним На улице вышли все те, кто обычно держался тихо, чтобы грабить и мародерствовать. Все осложнилось с обрушением резиденции. На некоторое время пропала централизованная власть. Пока второстепенные командные центры не сориентируются, силы альтийцев остались в информационном вакууме. Военные, продолжавшие подъезжать с окраин города, не знали, что им делать — ехать ли в сторону резиденции или усмирять бунт рабов. «Отлично», — кивнул Игнат, продолжив путь. «Едва ли обо мне вспомнят все следующие сутки». Несмотря на продолжавшее бушевать ненастье, на улицах хватало людей. Кто-то занимался грабежом, иные, наоборот, выходили, чтобы объединиться и защитить свои дома. Игнат обходил стороной всех, двигаясь к дому, где его ждал беспилотник. Миссия была выполнена. Почти. Убедившись, что он не привел хвоста и что никого не заинтересовал старый дом, Хаосид проник внутрь и вернулся в старый сад. Скинув бессознательного лорда на траву, Игнат поднял взгляд к небу. Подсвеченные бирюзовым светом тучи продолжали грохотать и изрыгать молнии. Вкупе со шквалистым ветром попытка взлета абсолютно точно стала бы смертельным предприятием. Определенно, с отвлекающим маневром Игнат переборщил. «Так, и что мне теперь делать?» — спросил он сам себя. Хаосид подошел к беспилотнику и отключил маскировку, чтобы не тратить заряд батарей. Посмотрев на лампочки, он отметил, что связь есть. «Буду ждать», — решил он. У него еще оставалось более половины суток. За это время циклон должен был растерять свой заряд и успокоиться. Едва ли кто-то будет контролировать небо, когда все силы брошены на борьбу с беспорядками и пожарами. Решив на этом, Игнат обратил внимание на захваченного лорда. При взгляде на него Игнат ощутил смутное беспокойство. Он еще раз внимательно осмотрел того взором. Но все было нормально. Альтиец был жив и пребывал в бессознательном состоянии благодаря Веному. «Подожди-ка». Игнат понял, что чувство неправильности нарастает. Следуя наитию, он сорвал одежду с груди лорда. Взгляду Хаосита предстал знакомый медальон в виде знака местного божества. «Как?» Хаосит отшатнулся, словно от ядовитой гадюки. «Я же смотрел, там ничего не было!» Религиозный артефакт медленно напитывался туманной энергией. Власть сокрытия божества спрятала его от взора человека. Смертный может обмануть других смертных, но не Бога.